Глава вторая. Даламар захлопнул магическую книгу и в досаде сжал кулаки. Он был уверен, что все сделал правильно, произнес все слова с верной интонацией и повторил заклинание нужное число раз. Да и компоненты для него он подобрал такие же, какие использовал Рейстлин. Сотни раз видел Даламар, как Шалафи читает это заклинание, и все равно не смог его повторить. Темный эльф устало положил голову на руки и закрыл глаза, чтобы вызвать в памяти образ Рейстлина, пытаясь припомнить все до мельчайших подробностей, тон его голоса и ритм произносимых им фраз. Он пытался понять свою ошибку, но не знал, в чем, собственно, она заключалась. Все было тщетно. Казалось, он делал все точно так же, как учитель, но не смог добиться результата. «Ну что ж», — со вздохом сказал себе Даламар, — «придется, видно, дождаться возвращения Рейстлина». Поднявшись из-за стола, Даламар произнес короткую команду, снимая заклятие света, наложенное им на хрустальный шар, стоявший на подставке в библиотеке Рейстлина. Волшебный свет мигнул и погас, и комната погрузилась во тьму. Даже в очаге не горел огонь, стояла поздняя весна, и ночи в Палантасе были достаточно теплыми. Пользуясь отсутствием Рейстлина, эльф рискнул даже немного приоткрыть окно. И в лучшие времена Рейстлин не отличался здоровьем, предпочитая свежему воздуху уютное тепло своего кабинета, в котором пахло то розами, то специями и тленом, то всем этим одновременно. Обычно Даламару было все равно, и лишь временами, особенно весной, его эльфийская душа тосковала по зеленой стране, которую он оставил навсегда. Стоя у раскрытого окна и вдыхая запахи просыпающейся жизни, заглушить которые не могли даже ужасы Шайкановой рощи, Даламар поймал себя на том, что думает о своей родине, Сильванесте. Темный эльф. Тот, кто изгнан из Светлого Круга. Вот кем был Даламар для своих соотечественников. Когда его увидели в черной мантии, в одежде, на которую никто из эльфов не мог взглянуть без содрогания, и уличили в использовании высшего магического искусства, пользоваться которым он не имел права ни по своему рангу, ни по положению в обществе, эльфийские старейшины приказали связать ему руки и ноги, заткнуть рот, завязать глаза, бросить в телегу и отвести к границам страны эльфов. В эти последние часы на земле своих предков Даламар не мог ничего видеть, и лишь обоняние подарило ему напоследок запах осин, распускающихся цветов и жирной сырой земли. Вернулся бы он назад, если б мог. Сумел бы отказаться от всего, что окружает его теперь. Жалеет ли он о том, что было прежде? Даламар не знал, как ответить на эти вопросы, но рука его непроизвольно потянулась к груди. Там, под черной ученической рясой, огнем горели 5 глубоких ран. С тех пор, как Рейстлин коснулся его своими пальцами, прошло уже больше недели, но выжженные в его теле ямки так и не затянулись. Даламар понял, что вряд ли когда-нибудь боль пройдет. Теперь он обречен жить с этими незаживающими ранами на теле. Всякий раз, когда он будет снимать свою черную накидку, он будет видеть эти воспаленные язвы. Они никогда не зарастут кожей. Такую цену он заплатил за то, что предал своего Шалафи. Как он сказал Парселиану, главе Ордена Магов, владыке Варецкой башни высшего волшебства, и своему хозяину, поскольку Даламар был в первую очередь шпионом Конклава, совета магов, которые не доверяли Рейстину и боялись его так, как не боялись никого из смертных за всю свою жизнь. Я заслужил это наказание и даже большее. Решится ли он оставить это опасное место и вернуться на родину, в Сильванести? Даламар поглядел за окно и криво улыбнулся. Он снова вспомнил Рейстина, своего Шалафи, учителя. Почти против воли Даламара взгляд его перебегал со звездного неба на ряды полок, заставленных книгами, переплетенными в темно-синюю кожу. В памяти эльфа снова ожили чудесные и жуткие, восхитительные и страшные, омерзительные и вызывающие благоговейный трепет зрелища, привилегии созерцать которые он удостоился только благодаря тому, что был учеником великого мага. Ему довелось ощутить могущество, которое ненадолго поселялось в его душе и задевало самые чувствительные струны. В конце концов, эти воспоминания заставили его забыть о боли и мучениях. Нет, он никогда не вернется домой. Никогда не покинет. Размышление Даламара прервал звон серебряного колокольчика. Он звякнул только раз и почти сразу затих. Тем не менее, для всех, кто жил или не жил в башне, этот звук был подобен оглушительному реву сигнальной трубы. Кто-то пытался войти в башню. Тот, кто сумел миновать гибельные ловушки Шайкановой рощи и теперь находился у самых ворот. Даламар, только что вспоминавший Парселиана, нахмурился, ибо ему показалось, что именно могущественный белый маг пытается проникнуть в Палантасскую башню, вопреки воле ее хозяина. «Всего несколько дней назад эльф сказал Парселиану и совету магов, я убью всякого, кто попытается проникнуть в башню в отсутствие учителя. И вот теперь этот неизвестный и непрошенный гость». Даламар произнес несколько слов и в мгновение ока исчез из библиотеки. В следующий миг он был уже внизу, у дверей башни. Но внизу его ждали не маги Конклава. Перед ним стояла высокая и стройная фигура, одетая в доспехи из драконьей чешуи. Лицо пришельца скрывала страшная рогатая маска повелителя драконов, а в руке он держал черный бриллиант, слезу ночи. За спиной гостя, или вернее гостьи, Даламар почувствовал присутствие еще одного могущественного существа, страшного рыцаря смерти. Черный камень понадобился повелительнице драконов за тем, чтобы держать на почтительном расстоянии стражей башни. Их бледные тени даже теперь были видны в мрачном свете слезы ночи, однако приблизиться они не осмеливались. Между тем, повелительница драконов тоже была в ярости. Ее лица, скрытого под маской, Даламар разглядеть не мог, зато он остро чувствовал силу ее гнева. «Госпожа Китиара», — сказал Даламар и поклонился. «Прости за столь нелюбезный прием. Если бы ты заранее известил о своем появлении...» Китиара сорвала с головы свой страшный шлем и поглядела на темного эльфа холодным взглядом своих карих глаз, сразу напомнивших Даламару о родстве воительницы с его шалафи. «Тогда бы ты, не сомневаюсь, подготовил мне еще более теплый прием», — прорычала молодая женщина, сердито встряхнув своими темными вьющимися волосами. «Я прихожу и ухожу, когда мне вздумается, особенно если речь идет о том, чтобы навестить моего братца». Ее голос буквально дрожал от ярости. «Сначала я вынуждена продираться сквозь эти ваши проклятые деревья, а теперь на меня еще и нападают у самого входа. Хорош прием, нечего сказать». Грозная воительница потянула из ножен меч и шагнула вперед. «Клянусь, владычицей тьмы, я преподам тебе урок, эльфийское отродье!» «Я вынужден снова принести тебе свои извинения», — спокойно повторил Даламар, но в его раскосых глазах сверкнул огонек, который заставил Китиару заколебаться. Как и большинство воителей, повелительница драконов привыкла считать магов слабаками, которые проводят время за чтением ненужных книг, вместо того, чтобы регулярно упражняться с мечом и щитом. Конечно, маги могли иногда устроить шикарный гром и фейерверк, однако, когда дело было серьезным, Китиара предпочитала полагаться на свой меч и воинское умение, а не на запутанные колдовские заклинания и птичий помет. Именно таким она представляла себе своего брата Рейстлина, и точно так же она смотрела на его ученика, который к тому же был еще и эльфом, то есть принадлежал к расе ничтожной во всех отношениях, по ее мнению. Однако Китиара во многом отличалась от других воинов, и именно благодаря этому воительнице удалось пережить большинство своих противников. Самое главное, она всегда умела трезво оценить силу своих врагов. Вот и теперь одного вида спокойных глаз Даламара, его уверенные собранные позы, оказалось достаточно, чтобы Китиара задумалась, не столкнулась ли она с противником, по меньшей мере равным ей по силам. Даламар был ей непонятен, во всяком случае, пока она не разобралась в нем до конца. Однако даже того, что было ей известно, хватило, чтобы относиться к темному эльфу с некоторой опаской. И хотя воительница мысленно велела себе быть осторожной и попытаться когда-нибудь, если удастся, превратить силу эльфа в его же уязвимое место, она почувствовала, как привлекает ее загадочность Даламара. То, что он был недурен лицом, Китиара подумала, что в его чертах вовсе нет ничего эльфийского. И крепок телом, широкие плечи и атлетическую фигуру она рассмотрела даже под бесформенным черным балахоном, навело повелительницу драконов на мысль, что открытым и дружелюбным поведением она добьется большего, нежели неприкрытой враждебностью. Глядя на грудь Даламара, где воротник его черной накидки разошелся, обнажив упругую смуглую кожу, Китиара решила, что она, пожалуй, сумеет совместить приятное с полезным и немного развлечься. Вложив меч в ножны, Китиара сделала еще шаг вперед. Огонь, который прежде сверкал на клинке, засиял теперь в ее глазах. «Прости меня, Даламар, ведь тебя так зовут», — проговорила она, и ее свирепый оскал превратился в лукавую чарующую улыбку. «Эта дурацкая роща вывела меня из себя. Ты совершенно прав. Мне следовало заранее уведомить моего братца о своем появлении. Просто я действовал под влиянием импульса», — добавила она, чуть-чуть приподнимая голову и заглядывая в лицо эльфа, отчасти скрытое в тени капюшона. «Я часто делаю то, что мне хочется». Даламар жестом отпустил стражи башни и тоже улыбнулся в ответ на слова молодой воительницы. «Я прощена?» — Китиара протянула руку в перчатке. Улыбка Даламара стала шире, но он только покачал головой и сказал: «Сними перчатку, госпожа». Китиара вздрогнула, и ее глаза опасно сверкнули, но это продолжалось считанные доли секунды. Эльф смотрел на нее и не переставал улыбаться. Пожав плечами, воительница потянула толстую кожаную перчатку за пальцы и, наконец, сняла ее. «Ну вот», — сказала она, — «теперь ты видишь, что я не прячу никакого оружия». «Я это знал», — откликнулся Даламар, беря ее пальцы в свои. Не отрывая взгляда от лица Китиары, эльф поднес ее руку к губам и с жадностью поцеловал. «Просто я не мог отказать себе в этом удовольствии». Губы у эльфа оказались горячими, а пальцы сильными, и Китиара почувствовала, как кровь быстрее потекла в жилах. Но по глазам Даламара она поняла, что он разгадал ее игру и готов в нее вступить. Правила, по которым она играла, по-видимому, его устраивали. Ее уважение к нему выросло еще больше, как, впрочем, и осторожность. Вот уж поистине ей встретился противник, достойный ее внимания.